Здесь каждый день экстаз твоей любви, глотающий все звезды с горизонта. Испытывать в немыслимом восторге по рекам Вен, стекая до зари. Тебя обняв и прошептав «живи» в соленых океанах моих глаз, создав твои миры из отражений, я задыхаюсь счастьем твоих фраз. Тебя обняв и прошептав «живи» в соленых океанах моих глаз, создав твои миры из отражений, я задыхаюсь счастьем твоих фраз. Задыхаюсь счастьем твоих фраз, признанием любви, как наваждением. И мир мне дарит новое рожденье, туманом затопив вишневый сад. А сердце повторяет вновь куплет, безвольно отдается стуком веки, и кажется, растает лед планет, и свод небес раскроется навеки. Пусть свод небес прорежет колея, дракон Ананта не исчезнет в небе. Зрачок всевидящий, вивее давший тебя, раскроется в тебе, как откровение. Не исчезнет в небе. Зрачок всевидящий, вея давший тебя, раскроется в тебе, как откровение. И свод небес прорежет колея.